4. Позвонил профессор Вадим Крем, предложил повидаться. Мы встретились в маленьком шумном кафе на Никитском бульваре. Он жил где-то неподалеку, то ли в Скатертном, то ли на Поварской, но в гости никогда никого не звал, предпочитал ресторанчики или кондитерские поблизости. У нашего рандеву не было деловых причин. Мы давно познакомились заочно, изредка перезванивались, обменивались письмами. Вот, наконец, надумали встретиться. У него недавно вышла книга по психоанализу. Крем обещал подарить экземпляр. Конечно, дело не в экземпляре. Меня одолевало любопытство, отчасти связанное с каким-то загадочным проектом, о котором Крем говорил взахлеб, но главным образом с самим Вадимом Марковичем. В кафе было тепло, частично беззаботного шума музыки, от голосов, позвякивающего стекла и приборов, хотя я ни разу не видел Вадима Крема, но сразу его узнал. Во всей его фигуре, во взгляде, даже в костюме, сочетались робкая профессорская деликатность и подчеркнутая солидность дельца. Не без усилий он поднялся из маленького тесноватого креслица, сделал шаг навстречу, приятно улыбнулся, но у него весь рот, как-то неровно, левой половины до уха, а правой почти вовсе нет. При этом правая бровь поднялась гораздо выше левой. «Очень рад, Михаил», — сказал Вадим, коротко, энергично пожимая мою руку. «Вы удивительно молодо выглядите». Фраза моей моложавости звучала довольно двусмысленно. Получалось, что я выгляжу как-то неплохо, но истинный возраст не скрыть. Дескать, для своих 50 я еще ого-го. Но в добрых намерениях Вадима Марковича сомневаться не приходилось. Он отодвинул стул, приглашая сесть, предложил вина, приветливо сверкал глазами сквозь голубоватые стекла очков. Невысокого роста, немного отяжелевший, Крем сутулился, втягивал в плечи массивную голову. Мы поговорили о литературе, о политике, об общих знакомых. Я все ждал, когда он заведет разговор про свой таинственный проект. Но его больше интересовала моя работа в издательстве, общение со знаменитостями, особенно с Кранидом Кафтановым. Он восхищался его книгами, расспрашивал, что за характер у этого человека. Я даже показал, что Вадим Маркович был рад знакомиться с Кафтановым. Надо знать Кафтанова, чтобы понять, насколько глупо стремиться к знакомству с ним. Этого людям не объяснишь. «Между тем, — сказал Крем, — у него у самого тоже есть маленькое издательство, выпускающее книги по психологии. Право, он же не знает, что с ним делать, тиражи крошечные, продажи того меньше. Хотите, я подарю его вам? Вдруг у вас получится вдохнуть новую жизнь в это безнадежное предприятие?» Как он может такое предлагать? А вдруг бы я согласился? Я посмотрел на профессора с новой силой любопытства. Вадим ел с аппетитом, время от времени шутливо укоряя меня в том, что я своей аскетической чашкой чая выставляю его обжоры. У него были молодой высокий голос и одновременно нечеткая, почти старческая дикция. Впрочем, истинный возраст Крема жил в глазах, цепких и любопытных. Принесли десерт. Тут-то Вадим Маркович и рассказал, что купил 20 гектаров земли в Италии, недалеко от Перуджи. До ближайшей трассы 2 километра по грунтовке, до соседней деревни около 3. Вокруг Умбрийские горы, а в ясный день можно увидеть Субазио, гору, где молились в скиту святой Франциск и его братья. Умбрия. Я тотчас вспомнилось лоскутное одеяло разноцветных полей, розоватые шапки крохотных городков, нахлобученные на вершины гор, острова на Тразименском озере. Еще когда я пытался представить, каково это — постоянно жить в тех краях, ежедневно видеть из окна туманные подолы гор, дом черепичной крышей на дальнем склоне, маленькие облака овец на зеленом небе луга. «Михаил, приезжайте в гости в любое время, на любой срок, а хотите...» Рядом продается земля, будем соседями. Приезжайте, мне есть что вам показать. Мне кажется, вам будет любопытно увидеть, что я делаю в поместье с пространством, какие там сооружения. Услышав про покупку земли, я подумал, не смеется ли он надо мною. Но, кажется, Крем говорил от души. Не то чтобы он страстно желает меня видеть у себя в Италии, но приглашает не из вежливости и не в твердом убеждении, что я все равно не приеду. «Какие эксперименты производятся с пространством?» Вадим Маркович не стал уточнять, сказал, что это лучше увидеть своими глазами. «Главное, что это полностью меняет восприятие», — произнес он и прибавил. «Если хотите приехать с женой или с подружкой, еще лучше». «Чем же это лучше?» «Нет, на самом деле, как вам удобнее», — Вадим поспешил уточнить формулировку. Про себя Крем сказал, что женат, но отношения с женой давно свелись к дружбе, чтобы под ней не понимать. Шутя, я спросил, не беспокоит ли его, с кем он проведет остаток дней. Крем небрежно ответил, что последний стакан воды его не волнует вовсе, но он часто думает о достойной литературной вдове. Выходило, что его жена-друг всего лишь один из кандидатов на эту роль.